Вторник. Хорошие новости. Кроличий дворец. Плохие новости. Простые вещи никогда не бывают простыми в Майнкрафте. Сегодня утром я бегал туда-сюда между двумя огородами и пытался понять, как фермеры сажают картошку и морковку, но без толку. Во время одной из этих пробежек я услышал хрюканье со стороны загона позади лавки мясника. Хм, раньше я там животных не видел. По какой-то причине хозяин встроил свой загон в небольшой холм. Снаружи была земля, а в самом загоне два поросенка. И прямо на моих глазах третий поросенок залез на блоки земли, перевалился через забор и оказался в загоне. Ух ты! Похоже, у этих трех поросят домик из заборов. И тут мне в голову пришла самая гениальная идея. Я построю загон для кроликов, кроличий дворец, с заборами. Я бегом отправился в дом кролик, спустился в подвал, часть которого как раз огораживали заборы, и начал рубить забор, как сумасшедший. Поначалу это было круто. Я махал топором, что есть силы. Во все стороны летели щепки. Заборы ломались и оказывались в моем расширяющемся кармане. Когда я сломал где-то 30 секций забора, было уже не так круто. Я устал, мне стало скучно. Но потом я закончил. Я вышел на улицу в поисках места для моего загона для кроликов. Прямо перед домом кроликом, где раньше я вырубил деревья, после того, как подстриг их в поисках яблок, было достаточно просторно, к тому же рядом. Идеально. Для начала я огородил забором большой квадрат. Затем я поместил несколько блоков земли снаружи, чтобы кролики могли по ним залезать. Я отошел, чтобы насладиться творением моих рук. При этом у меня в голове крутилась навязчивая мысль, что я о чем-то забыл. Но я так и не смог понять, что бы это могло быть. Поэтому перешел к следующей стадии моего плана. Кроличий дворец был готов. Я достал морковку и стал собирать кроликов. Они радостно скакали за мной. Уверен, Задира Дирк долго смеялся бы, глядя, как я размахиваю морковкой во главе кроличьего парада. Когда я собрал достаточно кроликов, то направил процессию в сторону кроличьего дворца. Я залез по блокам земли и спрыгнул в загон. Кролики последовали за мной. Подействовало! Да! Обожаю, когда мои планы работают. Но радость моя была недолгой, потому что я понял, о чем именно забыл. Дверь! Я оказался заперт вместе с радостными попрыгунчиками! И тут начались сложности. Я встал рядом с забором, закрывая его спиной от кроликов. Хрясь! Хрясь! Хрясь! Забор упал и оказался у меня в кармане. Я схватил его и, сделав шаг вперед, попробовал поставить на место. А кролики тем временем протискивались мимо меня. Каждый раз, как я пытался опустить забор, на его месте был кролик. Наконец, я все-таки смог водрузить забор на свое место. Я поднял глаза, чтобы посмотреть, сколько кроликов осталось во дворце. 6! Всего 6 кроликов! Я бегом бросился в подвал дома кролика и срубил ворота. Присоединив их к забору дворца кроликов, я отправился вновь собирать ушастых по округе. У меня ушло 4 похода и остаток дня, но я смог собрать всех лесных кроликов во дворце. Единственная неприятность возникла, когда Харви и Творожок присоединились к нашему параду. Внезапно не один, а целых 2 белых кролика выскочили из-за деревьев ко мне. Но я не сильно испугался. Да, это было неожиданно, но я отлично вышел из положения. Не так уж и громко я закричал. К тому же ни Харви, ни Творожок не пострадали, когда я от страха кинул в них морковку. И я даже успел ее поднять, прежде чем остальные кролики разбрелись. Первая часть операции «Сбор кроликов» прошла успешно. Ну как же утомительно целый день гоняться за ушастыми малышами. К сожалению, на завтра запланирована вторая часть операции, во время которой я намерен собрать кроликов, резвящихся в деревне.